9 октября 1926 года было принято постановление Совнаркома. В соответствии с этим постановлением иностранным священникам, которые хотели заниматься религиозной деятельностью на территории СССР, было отказано во въезде. Ватикан и Советская Россия. У меня в гостях историки Евгения Токарева и Алексей Юдин. Здравствуйте. Евгения Токарева окончила исторический факультет Московского государственного университета, доктор исторических наук, руководитель Центра истории и религии Института всеобщей истории Российской академии наук, автор монографий и публикаций книг на историко-религиозные темы, в том числе «Фашизм, церковь и католическое движение в Италии». Алексей Юдин, выпускник Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, стажировался в католическом университете города Нейминген, Голландия, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета, ответственный секретарь Российской католической энциклопедии. Наши разговоры о Ватикане и Советской России. Как у них все было складно, нескладно, и во что все вытанцовывалось? Вот как раз этот документ, который вы упомянули, да, документ Совнаркома о недопущении, да, въезда каких-то иностранных священников, он на самом деле имел в виду весьма определенного поначалу священника. Ну, и его пример был расширен как бы уже до собирательного или, образа. Или, может быть, даже двух определенных священников. Ну, да, конечно. А второй кто, Евгений? А второй это был Пиеневе, которого тоже не хотели, в принципе, терпеть. Но самый главный был Мишель Дорбеньи. Да. И, собственно, в том разговоре, который у нас когда-то состоялся, мы уже практически подошли вот к этому необыкновенному приключению француза-иезуита в России. Что происходит, да? То есть, собственно, уже 24-й год оказывается таким решающим для отношения между Святым Престолом, то есть Ватиканом, пока еще Ватикана нет, как бы юридически есть понятие Святого Престола, то есть Центр Католической Церкви и так далее, и советской властью. В чем решающий? Да потому что уже получено признание со стороны целого ряда европейских государств. И уже вот тот разговор, который был прежде, как бы так нам сыграть с Ватиканом, чтобы он нас признал, дал знать и так далее, чтобы мы откуда-то вылезли, он уже как бы не представлял такого как бы, да, очевидного интереса. Да. Приоритеты как бы ушли. Тем не менее, какие-то другие приоритеты сохраняются. И разговор продолжается. О чем? Планы о положении католической церкви в Советской России. Причем есть разные точки зрения. Конечно, есть точка зрения Ватикана, есть точка зрения советская. Вот мы сказали советская, и немножко остановились, потому что она тоже неоднородна. Нет как бы единой точки зрения на вот отношения с Ватиканом и пути их развития. И они продолжаются, что самое удивительное. И вот в этом продолжении намечается какая-то персональная линия. И вот я думаю, что сегодня об этой персональной линии Мишеля Дорбеньи мы и поговорим. В течение вот этих переговоров 23-24 года советская сторона очень сильно настаивает на том, чтобы из России были удалены польские священники. Во всех переговорах и во всех письмах, переписках между советским руководством и полпредами там, в Германии, в Италии, все время звучит эта тема, что надо убрать польских священников и заменить их. А вот на кого заменить? Сначала, советскими. Сначала возникает идея... Это потом. Сначала возникает идея заменить их на итальянских и немецких. Поскольку отношения с Италией и с Германией достаточно хорошие. Но потом там возникают определенные конфликты с Германией там, в мае 24-го года. Потом, значит, там вот кризис Матеотти в Италии, когда фашизм так очень резко, круто заворачивает гайки. И идея возникает уже другая. Речь идет, возможно, о французских и американских священниках. Потом возникает идея о том, что хорошо бы вообще-то воспитать и своих русских. Да. И поэтому еще... Преданных делу партии. Конечно. Поэтому в переговорах как раз и допускается возможность, вот это вот до самого последнего момента допускается возможность какая-то вот виртуальное создание в России семинарии, на что все время надеется Ватикан. И вот эта вот идея посылки в Россию французских священников как раз вот в этот момент и возникает фигура французского иезуита Мишеля Д'Орбигни, который приезжает первый раз в Москву в конце 25-го года. Желательности такого подавляющего присутствия поляков в католической церкви в России возникает постоянно. Но в чем еще проблема? Да? Ну, тут надо пояснить, почему. Да, потому исторически что с Польшей... склалось, да. Да, с конца 18 века, когда начали как орех раскалывать Польшу, что вот эти вот части Речи Посполитой, а именно Великое княжество Литовское, потом другие области и так далее, отходили к России. Первый раздел Польши произошло в 1772 году между Россией, Австрией и Пруссией. Австрия получила Галицию, Пруссия – Поморье и часть Великой Польши. Россия – украинские и белорусские земли, восточные, западные Двины и Днепра, а также Латгалию. Второй раздел Речи Посполитой состоялся в 1793 году. Россия получила украинские и белорусские земли с городами Минск, Слуцк, Пинск, Житомир, Каменец-Подольский. Пруссии досталась часть Великой Польши и Куявия, а также Гданьск. Третий раздел Польши, в результате которого государство перестало существовать, произошло в 1795 году. К России отошли Курляндия, Литва, Западная Белоруссия и западная часть Волыни. Вместе с многочисленным католическим населением и духовенством, которые постепенно переселяли в Сибирь и Поволжье. Преимущественно польское духовенство или полонизированное польское духовенство. Хотя есть, конечно, как бы и тутейшие, как их называют, такие белорусы, ополяченные, полонизированные. Да. Есть латыши в Латгалии, да, католики, и есть, конечно, немцы. Мощнейшая, да, у нас земля католическая в Поволжье. Конечно, протестанты переложены католиками, но... Величественные храмы, огромные приходы, там до 10 тысяч в приходе, да, в одном. Так полистаешь, сейчас этот Эленкус каталог этой Тираспольской епархии, которая была организована после Конкордата 1847 года, в общем, католические владения. Да, да вообще. Немцы строятся так уверенно. Немецкая губерния. Да-да-да, Тирасполь, центр, но это другой Тираспольский, как в Молдавске, в Саратове, центр как бы епархии. Вот, да, с одной стороны, как бы польская такая, краюха. Земля, да, вот, с другой стороны, как бы уже на юг у нас идут немецкие владения, среди них мощнейшие колонии католические преимущества. И в Сибири. Да, но с немцами, да, Сибирь раскидана, разбросана, места поселений в основном. Преимущественно, конечно, поляки. Кого загоняют туда, да? Конечно, поляков. И вот, собственно, вопрос о польском присутствии. Естественно, это вопрос церковный по своим каналам, вопрос политический, потому что 19 век, как бы, это бродящая польская революционная угроза. И кто эти ссыльные? Это же польские революционеры. Католик, значит, революционер в этой, как бы, да, системе государственного мышления. Это почти знак тождества. И вот этот вопрос теперь после ликвидационной комиссии 18 года, после расчленения до Российской империи, приобретает новое звучание. Потому что Польша ведет свою новую самостоятельную политику. И это отражается на положении католического духовенства и католиков верующих уже в Советской России. Еще вспомнить, что после событий 17-го года отношения Польши и России, скажем мягко, стали весьма неоднозначными. Ну да. Прямо... Если не назвать неоднозначным войну, да. Да, тут как бы товарищ Тухачевский на ум приходит. Поэтому, в общем... А потом и товарищ Пилсудский с той стороны. Да. Да, вот 24-й год у нас как раз... 26-й. Ну и 24-й. Да. Все вот эти события в Польше тоже очень значительны, да, для нашего повествования. То есть в любом случае польское население, Польша воспринималось все как антисоветское, антироссийское. То есть для Российской империи поляк значит революционер, да, неспровергатель основ самодержавия великого русского. Теперь в советской России поляк значит скрытый буржуй, да? Да. Человек, который имеет связи генетические вот с этой самой новой проклятой Польшей. Да, вот для... поляки, белые иммигранты. Белополяки, кстати, появляются у нас. Да. А как же? Значит, а поляк, по сути, скрытый белополяк. Вот Патриева, да? И там, ну там, да, там, контрреволюционер. Да-да-да, работает на ряд буржуазных разведок. Ну, конечно. И отдельные, кстати, дела, целые направления, да, в НКВДшных, ГПУшных, да, разработках, это польские контрреволюционные, в общем-то, белые, ожил белы там и так далее. Это вот все идет как раз вот в эти годы, 20-30. И священники польские, которые арестовывались, они же арестовывались за шпионаж. И за пропаганду. За Пилсудского. После переворота Пилсудского они становятся просто агентами новой вот этой польской хунты. Юзеф Пилсудский, польский государственный деятель, родился в 1867 году близ Вильна. В 1885 был исключен из Харьковского университета за революционную деятельность. В 1887-м по обвинению в организации покушения на Александра III осужден на ссылку в Сибирь, где находился до 1892 года. Во время Первой мировой войны сформировал отдельный польский легион, сражавшийся на стороне Австро-Венгрии. Завершающий этап Первой мировой войны Пилсудский провел в немецкой тюрьме. Вернувшись осенью 1918 года в Варшаву, был назначен временным начальником государства и главнокомандующим вооруженных сил Польши. В 1919-м первый учредительный парламент утвердил Пилсудского главой польского государства. Глава католической церкви в России, митрополит Эдуард фон Роб, немецкого происхождения, такой пропольский, где у нас сидит? В ссылке, в Польше. Это реальный глава этой церкви, которая... Эмиграции положим. Ну, эмиграции, да. Пардон. Ну, да, да, конечно, эмиграция, то есть его выслали из Советской России. А его заместитель Ян Цыпляк, просто поляк. Да, полезно. Да. Это как бы локальный центр, да, для католической церкви в России, а всеобщий центр вообще находится в Риме, что для Советской России вообще неприемлемо. И вопрос-то возникает о том, как бы лишить, да, вот эту ту церковь и те структуры, и, соответственно, те колонии вот этого возглавления, которое сейчас находится в эмиграции. Ну, ссылка-высылка, вот здесь вот как бы жонглирование термин. Он был выслан, да? Это не добровольная эмиграция, был выслан, да? Повезло. Повезло. В какой-то мере, да, это 19-й год, когда не очень все понятно, но потом оказывается, что повезло, да? Хотя он очень рвался обратно. Очень рвался, да, но не пускали, причем в том числе и Ватикан не пускал, потому что даже тогда для них фон Роб был не самой приятной кандидатурой, слишком вот польский след здесь во всем, да, угадывается. А его прямые подчиненные, священники, находятся на территории Советской России. То есть начальник сидит в ссылке, высылке, в эмиграции, да, а реальные подчиненные здесь – безобразие. И вот с этим надо было что-то делать. Поэтому возникают варианты немцев, с которыми особые отношения, итальянцев, которые не были замешаны в интервенции, затем французов, которые вроде были замешаны в интервенции, но им уже готовы но простить. Не очень, да. Да. Первый раз, кстати, вот нашему герою Дорбини этого не простили, когда он в 22-м году хотел приехать. Отказ ему дали на том основании, что он представляет страну, которая участвовала в интервенции. Да. Вот. А затем, как бы, надо решать вопрос по существу. Центр-то главный у них в Риме. Поэтому как бы нам сделать такую подотчетную национальную католическую церковь и лишить ее всех внешних связей? Вот как бы сверхзадача, которая, забегая вперед, можно сказать, не была решена. Собственно говоря, первый раз, по-моему, именно как раз вот с этой целью, прощупать, насколько к французу... Надо посмотреть, да. Да, как к французу, священнику здесь отнесутся в России. Вот. Но в первый раз, когда он приехал, обстановка была не слишком благоприятная, конец 25-го года, как-то все это было там к католикам отношения. Вот. И первая его поездка, кроме вот такого вот характера зондирования, по-видимому, и ничего такого особенного и не носила. А вот когда он приезжает уже, может быть, Алеша что-то добавит по этому поводу? Нет, все действительно так, 25-й год, но ведь до этого, вспомним, Дорбини рвался в Россию постоянно. И надо поэтому сказать, наверное, все-таки несколько слов вот о том, думаю, что откуда надо сказать есть о нем, пошел о нем, да, самому. Такой интересный персонаж. Вот что, собственно говоря, чем ему тут было намазано, что он так рвался? На самом деле тема очень любопытная, она касается не только Дорбини, целый ряд персонажей, 19-20 век, католики, очень часто священники, которые смотрели на Россию как или же, да, на какое-то величественное христианское такое имперское строение, на которое можно опереться, потому что Европа рушится, это ни для кого не было секретом, да, или же как на какую-то загадочную страну, которую надо вот, ну, не такую как бы христианскую, но недоделанную, ее надо доделать. С неправильной религией, с христианской. Да, но... вот надо приложить только одно решающее усилие и довести ее до ума. Да, и тогда все будет прекрасно. Вот Домини в этом смысле относился ко второму такому, да, разряду. И здесь очень любопытно, что как-то вот в своем таком внутреннем пути он приходит к своему какому-то очень личностному открытию России. Иезуит из такой довольно благочестивой французской семьи, учится в Бельгии, в новицате, и тут он знакомится с отцом Павлом Пирлингом. Павел Пирлинг выходец из России, но уехавший баварского рода, вступивший в общество Иисуса, ставший историографом вот этого русского направления в обществе Иисуса, автор таких монументальных классических трудов об отношении Святого Престола и России и так далее. Почему там он находится, в Брюсселе? Да потому что иезуитов выперли из Франции. Вот эти вот знаменитые законы начала века, 1905 года, Комба, которые привели к изгнанию общества Иисуса, и он со знаменитой славянской библиотекой, я имею в виду Пирлинг, переезжает в Брюссель. Под Брюсселем учится Дербини, они встречаются. И, видимо, Пирлинг кладет какой-то отпечаток на вот увлечение юного Дербини, или, может быть, вообще его заражает этой русской темой. И Россия открывается. Дербини рвется внутренне в эту Россию. Ну да, да? Фанатеет. Да, как сейчас говорят, фанатеет. Но фанатеет очень так содержательно. Да? Я имею в виду, что он изучает, читает. Он был очень талантливым, очень писучим и, ну, в общем-то, был исследователем этого вопроса. То есть он действительно эксперт, знаток по России. В 1907 году Дербини пишет роман. Вот молодой иезуит, еще до рукоположения, пишет роман. Ну, как бы, с одной стороны, литературное произведение, с другой стороны, там намечен, на самом деле, его план обустройства России, скажем так. Роман не был опубликован, очень забавный. Значит, история семинариста, который попадает в плохую компанию. Попадает, конечно, по любви. Там любовь-морковь просто размазана, будь здоров, да, по всему формату. Влюбляется в барышню из благородного русского семейства, но барышня нигилистка, новые друзья нигилисты. Он вроде бы любит барышню, не очень согласен с нигилистами. Сам он православный семинарист. Да? И вот вся эта драматургия приводит уже к тому, что он готов порвать с этими нигилистами, но они устраивают покушение. Там, в общем, он чудом, да, избежал смертельной опасности. И это покушение, разочарование в нигилизме и вот странная эта любовь приводит его к обращению в католичество. События 17-го года церковь была низложена, и образовался определенный вакуум, вот который они, собственно, вопрос, и рассчитывали. Чем его заполнить? Да. А эти ребята уже предлагали свой вариант. Кстати, Дербини пишет другую книгу о Владимире Соловьеве. И это было действительно, можно сказать, ну, эпохальное сочинение, потому что оно открывает для Запада Соловьева. По мысли Дербини, Владимир Соловьев, у которого тоже с католиками были свои отношения, совершил некий акт, тоже перешел, и вот он становится патриархом русских католиков. То есть Дербини работает на свою идею. В 1911 году он пытается приехать еще в Российскую империю, ему отказывают, потому что он иезуит, а иезуитам вход закрыт. Ну, да. Он это пытается вновь осуществить уже в советское время, в 1922 году, вместе с миссией помощи голодающим. Новый отказ. В 1923 он хочет опять приехать на процесс патриарха Тихона, который готовится. Отказывают. А зачем собирается приезжать Дербини? Вот тоже хороший вопрос. Он пишет об этом кардиналу Мерсье, бельгийскому кардиналу Мерсье, о том, что он хочет присутствовать на процессе патриарха Тихона и принять у него католическое испытание веры. Дербини кажется, что уже Тихон обречен. То есть ему грозит вышка. И перед этим он хочет представить его как мученика, да, уже как бы в новом аспекте, как бы католического мученика. Что это такое? Вот загадка до сих пор. Насколько он был искренен? Видимо, да. Что это, да? Такой романтический авантюризм, какая-то прагматика? Непонятно. уж коль скоро он хотел католицизировать Советскую Россию, вряд ли это была, ну, вот, собственно, личная инициатива. То есть, как бы, были какие-то указания, ценные советы, может, даже программы со стороны вышестоящих товарищей. Потому что, как бы, не очень представляется реальным, чтобы вот некий иезуит, так, в звании, ну, если соотносить с военным, там, полковника. Ну, пока даже полковника не было, да? Подполковник. Даже меньше. Да, майор. Пока еще, да. Да, майор Дорбини хочет учинить перекрещение России. Ну, как-то вот это не представляется реальным. Нет, конечно, за этим стояли большие заинтересованные товарищи. Но нужен был вот такой как раз вот мотор. Проводник. Да? Проводник. Причем непонятно, как все это делать. То есть пожелания есть, и как бы католическая церковь всегда смотрела на Россию как на, вот, на такую недоделанную, как бы не подтянутую к общему сценарию территорию. Но как конкретно? Неясно. И основная причина-то, да, основная проблема была в империи. Империя это мешала. Теперь она рухнула, появился какой-то хаос, не хаос, вакуум, не вакуум, но что-то такое вот стадия становления, и надо скорее работать. Как? И вот здесь как раз Дорбини предлагает как. Да, уже приехав в 26-м году повторно. Ну, на самом деле, они, конечно, очень сильно ошиблись, потому что на месте империи образовалась диктатура, что значительно хуже. Конечно. Да, это другой вопрос. Но я хочу сказать, что вообще вопрос вот объединения с православной церковью, все это, конечно, о том, как привести Россию к католичеству, все это, конечно, обсуждалось, естественно, на самом высоком уровне в Ватикане. Да. И там предлагали различные методы, способы, там, виртуализм, там, и так далее, перевод, так сказать, на латинский обряд России. Вопрос звучал постоянно. И это не то, чтобы действительно Дорбини какой-то вот своя у него идея такая возникла. Но это не исключается, что и у многих возникали и свои собственные такие идеи. Несколько сценариев, да. Он был неким таким пассионаром, скажем. Да, конечно. Да. Но здесь любопытна еще одна вещь. Там, безотносительно введения атеизма на территории Советской России, безотносительно воззрения Ватикана. Нужно же еще принимать во внимание такую вещь, как отношение паствы. Крестьянская страна извечно, церкви с куполами, византийские росписи на стенах, и вот им начинают навязывать службу на латыни. Совсем им непонятный. Для этого и предлагался вот этот биритуализм, собственно говоря, или восточный обряд, чтобы... В одном случае биритуализм. Да. То есть приезжают такие ребята, которые работают у нас и на латыни, и на церковнославянском. То есть служат и в восточном обряде, и в латинском обряде. Был другой проект, который отстаивали как бы русские католики. Это только особая церковь, католическая для русских, ничем не отличающиеся от православного, кроме одного, да, что они признают римского епископа в качестве вселенского церковного главы. Сценарии эти постоянно обсуждались, но вот Дорбини как раз был тем, кто предложил некое ноу-хау, причем сам вызвался осуществить этот план, естественно, с одобрения на самом высшем уровне. Сказать, что Дорбини, вот когда приехал в 26-м году второй раз, в начале 26-го года, апрель-май, это его поездка в Россию, он приехал с совершенно официальной целью, с санкционированной с государственным секретарем Ватикана. Он приехал для того, чтобы восстановить в России церковную иерархию. Для этого... Католическую. Ну, естественно, католическую. Для этого он был в начале 26-го года посвящен в епископы. Тайна. Это самое важное, наверное, здесь. Да. Такая тайна, посвящённая епископы нунциям в Германии, как раз вот тем самым, через которую велись переговоры между Россией и Ватиканом. И после этого Дорбини приезжает в Россию и начинается вот этот процесс посвящения в епископы. Он посвятил в России четырех епископов, насколько я помню. Тоже тайна. Тоже тайна. Тоже тайна. Вот. Хотя он был готов полностью к тому, чтобы, и это будет потом видно даже из третьей его поездки, к тому, чтобы представить этих епископов торжественно, официально, как епископ. Вот. И дело все в том, что как раз вот во время этой второй поездки своей он пытался согласовать вот это посвящение с советскими властями. Ну, наверное, ничем хорошим это не кончилось. Вот во время второй поездки в том-то все и дело, что кончилось как-то достаточно неопределенно, что давало ему какие-то надежды на будущее, и он это понял именно в том смысле, что кончилось положительно. То есть он, по-видимому, поставил в известность неофициальным образом об этих Кремль. Посвящениях Смедовича, который был заместителем председателя антирелигиозной комиссии. Петр Смедович, член Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, член антирелигиозной комиссии при ЦК РКПБ и Центрального Совета Союза Воинствующих Безбожников. В 1931 году Смедович возглавил комиссию для рассмотрения религиозных вопросов при президиуме ЦК. Что предлагал сделать Дербини? И что, собственно говоря, ему было предписано папой Пием XI? Значит, начальник, сидящий в эмиграции, лишается своей власти. Все, он более, так сказать, никак не может влиять на события в Советской России. Таким образом, как бы польский фактор устраняется в этом влиянии. Тираспольская епархия, которая у нас существовала, как мы говорили, на юге, тоже прекращает свое существование. А вместо этого остаются такие мобильные структуры. Они называются апостольские администратуры. И в разных частях этих бывших епархий создаются вот такие вот мобильные образования. Ну, да. 5 на территории Могилевской епархии, 5 на территории Тираспольской епархии. То есть юг и вот вся эта как бы, да, зона, большая зона России, все у нас покрыты апостольскими администраторами. Причем апостольскими администраторами становятся не обязательно епископы. В крупнейших районах это епископы, да, и вот как раз возникает вопрос, как их поставить, да, как их посвятить, ведь это целая вообще история. Ну, да. Как из человека, это даже священника, да, сделать епископа. Тайна, пока все тайна. Как их легализовать, вот тут как раз мнения будут расходиться, и Дербини предлагают свое вот такое сокрушительное ноу-хау. Поставить перед фактом, в конце концов. Да? То есть, да, в результате что получается? Огромная Могилевская епархия у нас преображается в ряд этих мобильных апостольских администратур, которые, надо сказать, как бы вот сегодня возникли, завтра исчезли. Да? Угу. Такой вот принцип. На юге та же самая система, а возглавляют эти администратуры местные священники, которые вот как бы и остались в результате всех перетурбаций гражданских, войн, там, всех событий на своих местах. Мы на них делаем ставку. Как их довести, да, до жизни такой? Надо их объехать всех. Этим занимается Дербини непосредственно. У него есть разрешение. Но, правда, потом ему урезают как бы, все эти да, крылышки, возможности. Он как бы не попадает во все места, куда хотел. Но он все-таки совершает свое это турне в 26-м году. Первое турне, потому что было два турне 26-го года. Встречается, рукополагает, договаривается, вручает грамоты и так далее. То есть оформляет всю эту процедуру реорганизации. Ну, да, легализует. Но ставка, самое главное, делается на французского священника, которого мы сегодня уже упоминали, Пи Эжен Неве, милейший господин, который приехал еще в Россию в 1906-1907 году. То есть он просидел, в общем-то, 30 лет до своей высылки в 1936 году. То есть, ну, как бы он, не дали ему визу обратно, да? Который очень хорошо знал ситуацию. Сидел он в Донбассе, в таком местечке Макеевка, и все наблюдал из этой точки пространства. Чем он, да, здесь притягательный? Потому что он француз. Дербини в апреле 26-го года приехал, то обстановка в России по отношению к церкви вообще была несколько смягчена, скажем так. Ну, конечно, очень незначительно. Вот, но в апреле прошло партсовещание, на котором были осуждены некие перегибы в отношении борьбы с религией. Говорилось о том, что нельзя оскорблять чувства верующих, надо все это осторожно проводить. И опять же это вдохнуло некий энтузиазм. Да. А с чего бы такое послабление-то? С чего послабление? Ну, 26-й год, это вообще, так сказать, начало 26-го года, в положении России вообще произошли некоторые перемены. Россия заключила важные торговые договоры с рядом стран. И, в принципе, речь шла именно о том, чтобы, ну, как-то показать вот такую вот лояльность. Да, лояльность, спокойное отношение. Мне кажется, что вот других каких-то более существенных причин, может быть, не было. Если... Значит, была борьба внутренних партий, да, да были это... такие революционеры, бум, до конца, как бы, да, и были державники, такие государственники, которые все-таки предпочитали, ну, давайте сейчас отвлечемся как-то от репрессий, отдали, займемся экономикой. Ну, да. То есть тоже шла внутренняя игра постоянно. Ну, да. И вот Смедович у нас представитель одного лагеря, да, такой более снисходительный, но были как бы его противники. После смерти Владимира Ильича Ленина некоторое время в советской верхушке культивировался коллегиальный стиль руководства. Генеральным секретарем партии был Иосиф Виссарионович Сталин, секретарем ЦК ВКПБ Вячеслав Михайлович Молотов. Председателем Совета народных комиссаров СССР был Алексей Иванович Рыков. Членами Политбюро ЦК являлись Николай Иванович Бухарин, Лев Давидович Троцкий и другие ближайшие соратники Ленина. С одной, да, мы видим, позиции выступает Народный комиссариат иностранных дел Чичерин, который говорит о том, что вот в переговорах с Ватиканом мы должны сохранить принцип выборности духовенства, вот чтобы демократическим путем избирались священники и епископы. С другой стороны, выступает ГПУ, который говорит, зачем нам вся эта история, это какие-то маневры, какое-то мутное поле. Вот иерархия, это все ясно. Мы можем на нее влиять. Не надо нам этого демократизма. Ну, да, с иерархией это нам конечно. Проще. Вот это мы видим, вот он епископ. Мы, значит, за ним, он за другим, все ясно. Да? Ну, а да, тут какие-то там да, процедуры, все это, ничего не понятно. Даже нет согласия в, как бы, да, вот в целом вот в этой советской позиции по отношению к... плану устройства. И, кстати, по поводу того, что вы говорили, что Ватикан вот, лишил власти фон Роппа, который был главой католической, но проблема в России ведь была не только в этом. Проблема была в том, что в 23-м году были арестованы, было арестовано все руководство католической церкви. И после этого викарий Буткевич был казнен. Ян Цыпляк на следующий год просто выслан из России. И фактически в России главы католической церкви просто не осталось. Ну, да. Полностью, да. А самый большой начальник у нас в Польше. А вот, это, вот эти вот переговоры, в которых все время и шла речь, а можно ли поставить, так сказать, католическую иерархию? И этот вопрос, вот как бы он перетирался, и непонятно, что с той стороны, что с другой стороны, и не да, и нет, и никто не говорит. И Ватикан принимает решение послать Дорбини с тем, чтобы католическая иерархия, тем не менее, была восстановлена, пусть тайно, но в России существовали бы епископы. Тут возникает вопрос, наверное, вполне закономерный. А вот эти вот торги сопровождались обещаниями каких-нибудь пряников, свистков и прочих безделушек, что вот вы разрешите, а мы вам бочку варенья, корзину печенья. Ну так в 23-м году это как раз и происходило. То есть именно с этой целью давление на Ватикан оказывалось с целью признания. Ватиканом. России. Ну, да. Самая большая бочка варенья, да, которая постепенно у нас как-то так укатилась. А им говорили, что вот за это мы вам разрешим семинарии открыть, там, епископов ставить. Ну, а со стороны Ватикана, вот вы как бы разрешаете нам это делать, а мы вам там протолкнем экономические соглашения или там торговые какие-то. Нет, конечно, ну, до этого не доходило. Пролоббируем ну, там некая символика, да, вот ну, эти все вот, какие-то. Да, отношения. Вот смотрите, вот как помните, как на Веневской конференции, вот встретился архиепископ Генуи, да, там с Воровским. Вот этот тост произошел, вот некий символ, смотрите-ка, они посмотрели в эту сторону, да? Ну, вот да. Тоже на уровне каких-то символов, то есть даже о прямом признании речи не шло, речь шла вот такой вот, ну, некой символике благорасположения. Нет, я имею в виду более поздний период. А чего Ватикан может? Нет. Чего? Ватикан много чего ну, может. Ну, пролоббировать вот. Что-то, но на самом деле нет, ни разу не вставал нет. ни в каких переговорах. Я думаю, что Ватикан вопрос. Много чего лоббировал, но особо не афишировал свои да, действия. Да, но это как бы уже партия... Вспомнить того же пастора Шлага. Но это как бы уже такая партия несколько на подхвате. Вот когда с Англией возникает разрыв, да, Ватикан как бы одобряет этот разрыв, что взбесило, так сказать, большевистское руководство. Что Ватикан перешел на другую сторону. Хотя до этого как бы благоволил отношениям Советской России. Да. Вот все эти маневры, вся эта символика, да, не выраженная даже в каких-то прагматических шагах, она очень чувствительна в этом поле. И Ватикан рассматривался как одна из составляющих вот этой большой игры. Когда-то делалась ставка более отчетливая, да, в плане признания Советской России. Когда-то, так сказать, менее какие-то серьезные надежды возлагались. Но, тем не менее, игра шла постоянно. Приезжает Дорбини, да, со своим планом переустройства и так далее. Причем интересно, да, как вот такая вот прагматика, очевидная его действий, сопрягается с невиданной романтикой. Да? То есть он человек в этом смысле. Да, миссионер. Миссионер. Да, да. Он человек религиозного действия. Для него политическое действие, конечно, актуально, и потом мы увидим, что он четко отрабатывает какие-то свои внутренние, да, скажем, политические мотивы, но при этом он именно миссионер. И вот интересный такой эпизод, который я хочу вам предложить. Дадим голос, да, дадим возможность, да, сказать самому Дорбини, если вы не возражаете. Да. Выходит его книжка, он все время пишет. Да, это не то, что он там скрыто приезжает, уезжает, он говорит о своей миссии, но при этом он как бы политик, дипломат, говорит не все. Да. В 26-м году выходит его книжка по-французски, потом и по-русски, почти, ну, там, с небольшим опозданием по-русски, где он описывает свое путешествие 25-го года. И вот такой любопытный эпизод. Значит, мы помним, что это был октябрь 25-го года. И вот он говорит... Вечером 17 октября, за два дня до моего отъезда, маленькая неосторожность с моей стороны дала мне несколько прекрасных минут созерцания. На трамвае я проехал в южное предместье города, миновал Донской монастырь, где был заключен патриарх, и за изгибом Москвы-реки поднялся на Воробьёвы горы, откуда Наполеон, как говорят, увидел Москву в первый раз. Солнце играет на бесчисленных куполах, золотых крестах, которые горят огнем, в то время как город исчезает уже в сумеречном тумане. Воспоминания ночей войны, войны вчерашней, той, во время которой погибла великая армия, да, все время отсылки к 12-му году, уже француз все-таки, да, зовут душу к молитве за усопших. А затем она возвратилась к живым. Москва, Москва на 1925. Господи! Что подумал бы святой Павел, что пожелал бы он, что получил бы от тебя, если бы он проходил здесь в этот момент? То есть вот в нем раскрывается миссионер. Он как бы новый Павел. Перед ним новый Рим, это Москва. Да, и он потом об этом пишет прямо. В течение 3 часов я медленно иду, иногда сбиваюсь с дороги, пока, наконец, обогнув большую часть города, я прибываю на Бородинский мост. 3 часа размышления о том, какие желания и молитвы заставил бы Святой Дух родиться в душе святого Павла. И да. Вот он апостол, да, он в ночи с этим платком, снявший шляпу, чтобы не подходить на буржуа, идет по этим московским дебрям, да, и он отождествляет себя с апостолом Павлом. Вот Новый Рим, это Москва, которая, как он пишет, ближе к все-таки христианству, чем Рим тот языческий, а за ним Азия. Вот куда ведут дальнейшие пути. Трамплин, можно сказать. Трамплин. Здесь очень характерный эпизод, кстати, касающийся вот этой его второй поездки. Он хотя и француз, но, прибыв в Москву, он счел своим долгом посетить немецкого посла, который тогда играл очень большую роль, действительно, поскольку отношения с Германией были наилучшими, чем с другими западными странами, скажем так. И граф Брунгдорф-Ронсау, он, по-видимому, считал свой пост весьма значительным. Ну, в общем, правильно. Да, и уже вовсю строились немецкие военные центры на территории России. Когда Дорбини его посетил, то тот упрекнул его за то, что он посетил его вторым, а не первым. Потому что первым он нанес визит французскому послу. Что, в общем, естественно, наверное, он приехал все-таки из Франции. Вот. Но потом Дорбини пишет письмо и описывает, значит, вот этот свой визит. С большой-большой иронией он пишет о том, как вот германский посол... Щеки надувал. Да, надувал щеки и говорил о том, насколько он значительная фигура, и что вообще религиозную политику в России чуть ли не он сам и определяет. И Дервинье описывает о том, как он ему подыгрывал в этом смысле. Он говорил, да, да, да, как бы вы действительно, вы самая крупная фигура, я, конечно, вот обязательно бы пришел к вам, но вот вас не было. Что-то там. Но там действительно был, по-моему, первый раз он ему нанес визит, его не было. Вот, но французский посол, вы сами понимаете, я обязан. И потом я здесь вообще не по религиозным делам, так сказать, а чисто такой вот визит. Вернее, сказать... Нет, как раз по религиозным. По религиозным, но неофициально. Он отрицал не какую-то политическую составляющую своей миссии. Да. Только вот мы занимаемся этим. Только религиозный, только, так сказать, но не ставил его в известность о сделанных им назначениях там, и так далее. Вот. Но вот эта вот ироничность, его тон, она, кстати, потом тоже сказалась, когда он уже вернулся и стал там занимать ключевые посты в Ватикане, в различных комиссиях, там, занимающихся Россией. И когда он предлагал Германию в качестве агента, который может оказывать давление на Россию. Ну, в данном случае он в известном смысле прав, потому что уже... В Липецке авиационная школа, в Ростове-на-Дону школа химзащиты, где немцы тренировались в производстве отравляющих веществ для концлагерей. В Казани, соответственно, танковая. А кроме того, в Филях завод строится, Юнкерс, оружейный. То есть влияние немцев в этот момент на советскую Россию было более чем. И это все учитывалось, в том числе и в религиозной политике. У Дербини довольно сложная была система как бы, политических преференций. Конечно же, он ни в коей мере не обольщался советским режимом. Его аттестация Совета была крайне жесткая и нелицеприятная. Это все проявится сразу же после его возвращения. Но это внутренние донесения. Он не обольщался Советской Россией, но он питал иллюзии в отношении возможностей каких-то католической церкви. Вот здесь вот как вот бы здесь эти два плана расходятся. Это. Возможности католической церкви и реальность режима. В конце концов, он выступает у нас жестким адептом таких однозначных мер давления на Советский Союз, на советское руководство. Политических мер. Да, а каким образом политическое давление? Как? С помощью каких-то маневров международного сообщества. Английский, как бы, демарш, да, ультиматум, да, он воспринимает как бы более чем положительно. И в дальнейшем все меры международного давления да, на Советскую Россию должны привести к облегчению положения легализации окончательной католической церкви. Году. Когда Дербини уехал в мае месяце из России, он был полон радужных всяких надежд и иллюзий, а вернулся он в августе 26 года, то есть очень скоро, и застал уже совсем другую картину. Вот. Ну, во-первых, если можно говорить о том, что переворот Пилсудского сыграл свою роль, и начались очередные аресты польских священников. И очередные процессы над польскими священниками. Вот. Но самое главное, что Дербини, когда приехал, он решил продолжить вот такие некие переговоры с руководством российским. И он пытался опять встретиться со Смедовичем и передал ему некий тоже вот проект. Кстати сказать, по просьбе Смедовича написаны именно на русском языке. Это такие знаменитые три пункта Дербини, в которых он предлагал открытие семинарии как раз в России. Ну и такие, может быть, не очень существенные детали, как возможность финансирования католической церкви. Ну, это существенно. Это очень существенно, потому что... Ну да, существенное, но для Ватикана менее, может быть, значительное, чем вот семинарии, епископы. Да. Ну, конечно, это все как бы в одной какой-то увязке, потому что как будет существовать этот семинарий? Да, осуществить сбор пожертвований внутри Советского Союза, причем при том, что запрещена деятельность благотворительных обществ, религиозных, того сего, что там соберешь как бы в приходе? Ну, в этом копейки, смысле, конечно, но это, тем не менее, подчиненные такой пункт. То есть это была некая система, вот что я хочу сказать, да. И вот, вот тут-то Дорбини, конечно, получает большой отлуп. Угу. Потому что Чичерин был крайне совершенно возмущен его деятельностью в России. А про епископов-то они знали? Да, они, конечно, знали про епископов. Я уж не знаю, делали они там вид или не делали, знали или не знали. Но они знали. И это будет сразу вот очевидно сейчас. Этот документ, который Дорбини представил Смедовичу, ему сразу же вернули. И ему было предписано тут же покинуть Россию. О как! Неправильные документы. Причем сразу же, 24 часа, что называется. Чем же так не люб был сей документ? И я думаю, что там главное было то, что советское руководство вообще не хотело вести никакие переговоры на территории России. Вот это, этот момент, он звучит все время. В начале, когда здесь была католическая миссия, которую возглавлял американский иезуит Олш, и который тоже пытался вести переговоры, он, кстати, был уполномочен на это Ватиканом, он тоже не встретил понимания. Все переговоры должны были вестись на крайнее раздражение. Да, да, вот именно этими попытками в основном вести переговоры здесь, в России. Все переговоры должны были вестись на той территории, где-то вот сначала в Италии, там где-то в Ватикане, потом в Германии, но только не на территории России. А в августе месяце как раз был подготовлен ответ на ответ, в свою очередь, Ватикана на тот документ, который был ему в 25-м году представлен. И в августе месяце Чичерин, наконец, этот ответ подготовил. И этот ответ должен был быть передан в августе как раз Нунцию Пачилли. И вот тут вмешивается Дорбини, который пытается, так сказать, свою игру вести, а никто в этой его игре совершенно не заинтересован. И поэтому ему было предписано просто немедленно уехать. И вот тут совершенно детективная история, потому что Дорбини вызвал в Москву Пеневе, которому он должен был передать свои полномочия. И вот полная, по-настоящему детективная история, как власти пытались, это, кстати, очень интересно описано и в письмах самого Дорбини, как власти пытались заставить его уехать быстро. Он пытался всячески затормозить свой отъезд, но к тому же власти еще пытались не допустить в Москву Пеневе. Вот. И в конечном итоге Дорбини с большим трудом удалось задержаться на несколько дней в России до 4, по-моему, сентября. Они сумели встретиться. Да, а из Макеевки в Москву было приехать... Через Харьков, там же все это Неве описывает, это, как он сел на этот экспресс. Почему там еще большие проблемы у него были в первый раз, когда Дорбини через французского посла его вызвал для епископского рукоположения. И там его все время саживали два раза. Сначала где-то в Харькове с ним разбирались, потом в Москве. Ну, каждый раз отпускали. Он с большим опозданием пришел на утреннюю договорную уже мессу, да, и на которую чудом Дорбини просочился из гостиницы, потому что за ним была такая сплошная слежка. Это все описано в воспоминаниях Дорбини и в письмах Неве. Второй раз тоже с большими приключениями. А зачем он приезжает в Москву? Потому что Дорбини должен его представить как епископа. Они вовсе не рассчитывали, что они где-то будут там жить по катакомбам, да, и промышлять в подвале. Нет. Это не был вариант катакомбной церкви. Все его нелегальные, скажем, с точки зрения происходящего рукоположения, должны быть легализованы. Он должен был всех епископов представить и первым Неве. И поэтому он ждет его из Макеевки. И вот тут-то сказались вот эти вот его самые иллюзии, потому что он до последнего момента верил, что он сможет открыто его представить пастве, что торжественное, в ходе торжественного богослужения он сможет представить пастве нового епископа. Вообще создается такое впечатление, что он был человек не совсем от мира сего, да и многие его руководители, потому что, ну, сначала прагматический момент взаимоотношения Советской России и Ватикана. Не знаю, насколько это было нужно Ватикану, но уж коль скоро есть, как бы, католическая церковь на территории Савдепии, ну, надо ей управлять, понятно, продвигать идею католицизма в жизнь, вперед. Понятно. Савдепии нужно, чтобы ее хоть кто-то признал. Хоть Банановая Республика, хоть Ватикан, хоть абы кто. Папуасы Новой Гвинеи признают, уже можно скупую мужскую соплю на радостях стирать. Вот. Тут как бы взаимное стремление интересов понятно. Но неужели эти люди не понимали, с кем они имеют дело? Ведь к 26-му году были расстреляны, сосланы, уничтожены тысячи священников. Не только православных, но и католических. Один католический руководитель расстрелян, один отправлен за Можай. То есть, какие иллюзии вообще могли быть? Видно, что это холодная, абсолютно... прагматичная машина, диктатура. Это даже не империя. Это абсолютно бюрократическая машина, которая реализует свои цели и амбиции абсолютно, там, скажем, жестокими варварскими методами. И если в данный момент интерес в Ватикане, ну, если не отпал полностью, то отошел на второй план, ну... О каком там официальном представлении нового епископа может идти речь? Вот неужели как бы этого-то он не понимал? Понимаете, как бы у нас сейчас очень просто, да, как бы так уже суммируя все сказанное до нас, пришедшее, да, давать такие вот как бы итоги. Но посмотрите, ведь 24-25 год, вот вся эта ситуация НЭПа. Ну, на самом деле не очень все понятно, куда эта штука повернет. Ленин умер. Ленин умер, да, какие-то новые возможности, новые проекты. Причем надо ведь еще держать закадровую ситуацию, я имею в виду вот наследие Российской империи. Вот для них это был самый страшный жупел, да, который как бы сковывал по рукам, ногам, там, всех католических миссионеров. Сейчас что-то новое, такое да? Такое впечатление, ведь что никто до 29-го же не знал года действительно не было понятно. До конца не было понятно. 27-й уже, значит, 11-й говорит, что повестка дня переговоров исчерпана, возможностей нет, все безрезультатно и так далее. И все равно тянется. Вот все так, равно и хочется. Так, и так. Вот до 29-го года, пока не были приняты. Не потому что все были в восторге, да, от большевиков. Что касается иллюзий, то тут вообще интересный такой факт. Ну, вообще известно, что в советском руководстве, вот Алексей сегодня об этом говорил, было две линии в отношении церкви. Но менее известно то, что была разница в подходах и между руководством здесь, в России, и между нашими полпредами, которые сидели там на местах. И особенно те, которые были в Италии, непосредственно сталкивались, это можно говорить, вот о Воровском и о Иеремии. Очень характерное было письмо Воровского, который, когда он заключал договор о посылке миссии и помощи, он написал совершенно потрясающее письмо. Он написал, что католическая церковь имеет большой опыт организации приютов там, для детей, всяких благотворительных обществ и так далее. И вот я буквально дословно могу цитировать. Он пишет, если они при этом научат наших детей креститься по-католически, то я в этом большой беды не усматриваю, пишет Воровский. Вацлав Воровский, политический деятель, публицист, член марксистских кружков, с 1903 года большевик, ближайший соратник Владимира Ленина. С ноября 1917-го посол в скандинавских странах. В 17-18 годах член заграничного бюро ЦК партии, одновременно был советским представителем в Швеции. В 20-х годах полпред в Италии. 10 мая 1923 года Воровский был убит в Лозанне белогвардейцем. Сталкиваясь вот с этими полпредами, а ведь руководство Ватикана не сталкивалось с нашим ГПУ там и так далее. Они видели кого? Они видели Воровского, они видели Иорданского. Ну, Чичерина, поскольку, так сказать, им там пришлось. Ну, представители вот. Ватикана-то, которые бывали в России, вероятно, возвращались и рассказывали, так вот, что там это самый священников такой... убивают. А кто, кто бывал? Сюжет, вот была миссия помощи, да, да. Они очень рассказывали. Очень хотели направить апостольского визитатора. Да. Это была постоянная тема переговоров с советами. Ватиканской дипломатической миссии в ранге апостольского визитатора. Нет. Категорический отказ. Поэтому да. Вот как бы да, вот этот вариант Дорбеньи, а он рассматривался. А потом приезжал Дорбеньи, да. Потому что связи-то особо не было. Интересно же, да? Для Дорбеньи результат сокрушительный. Ну да. Дальнейшая его судьба, в общем-то, до сих пор представляет, может быть, одной из самых интригующих загадок церковной истории XX века. Стремительный взлет, и, в общем-то, после российского путешествия он только добавляет себе очки, да? Он становится уже там и особым докладчиком, постоянным докладчиком УПИ-11, то есть имеет право входить в любое время, да, вопросам, у него частный покой. Главный эксперт по русским вопросам, он занимает там... Он и советник Восточной конгрегации, он и президент Восточного института, то есть он практически монополизирует не только русское, но и, по сути, восточное направление ватиканской, да, политики. И все это продолжается до 1933 года. Причем уже кардинальская шапка мерещится. Да? Ему там римские дамы, он такой был салонный любимец, вышивают облачение, там, митру особую ткут, уже все готовится для вот какого-то его нового повышения. И вдруг осенью 1933 года резкий перелом. До сих пор не раскрыты как бы все основные вот пружины этого заговора против Дорбини. Здесь и режим Муссолини, его противник, потому что та жесткая антисоветская линия, которую развивал Дорбини, была неприемлема для Муссолини в определенное время. Нажимом и польского епископата, и, собственно, орденского начальства, опять польского, да, происхождения, и итальянского правительства, Пий понимает, что с Дорбини дальше его история не сложится. Хотя он сопротивляется до последнего, я имею в виду Пий-11. И Дорбини думает, что его временно удаляют из Рима. Но на самом деле это уже перелом в его фантастической, да, такой карьере. Дальше он какое-то время еще свободно путешествует, выступает, выполняет какие-то важные функции. И говорят вновь о его каком-то повышении, да, и дальнейшем воспроизводстве, новом кардинале. Но 37-й год – это уже орденский процесс, после чего последние 20 лет своей жизни он живет в различных домах, да, общества Иисуса в полнейшей изоляции. Ему запрещено иметь внешние какие-то отношения. То бишь под домашним арестом, собственно, по сути. Причем чем же он так провинился-то перед орденом? Вот тот вопрос, никто на который не знает. Мы не в состоянии дать ответ. Женский след, что он Но, тем не менее, многие исследователи говорят, да, вот он появлялся с дамами, очень был неосторожен и так далее, использовал, ну, так, да. Основной мотив – то, что он превысил свои чрезвычайнейшие полномочия. И именно чрезвычайнейшие, потому что ему дали были Пием-11 фантастические полномочия. Да? В чем-то он пошел поперек. И даже после смерти Пия-11, Пий-12, вот тот самый наш Эудженио Пачелли, которого мы видели сидящим в Берлине, ничего не предпринимает для как бы реабилитации Дорбини. И когда он уже умирает в 57-м году, в Риме, конечно, богослужение, иезуиты как-то все это отмечают, он не упоминается в качестве епископа. Просто по усопшему священнику Мишелю Дорбини. Нет, что-то тут все-таки нечисто. Здорово, нечисто. Наверное, мы узнаем об этом при нашей жизни, я думаю, потому что уже кое-какие тут шаги предпринимаются со стороны иезуитского начальства. Посмотрим. Но пока до конца не ясно. Есть только различные версии и гипотезы. Печально переплелась судьба католичества и отдельно взятого священника, который пытался его проводить на территории Савдепии. Я благодарю моих гостей за участие в нашей сегодняшней программе. Она подошла к концу. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю. Всего доброго.